Шутка мецената. Часть первая. Куколка. Глава первая. Его величество скучает. Должен вам сказать, что вы все смертельно мне надоели. Меценат, полечите печень. Совет не глупый. Только знаешь, мотылек, какое лучшее лекарство от печени? Догадываюсь, всех нас разогнать, вот видишь. Почему я так глупо привязан к вам? Вы понимаете меня с полуслова. Другим бы нужно все разжевать, а вы хватаете все на лету. Ну что ж, разгоните нас. А через 2-3 дня приползете к нам, как угрюмый крокодил с перебитыми лапами. Начнете хныкать, и снова все пойдет по-старому. Ты, мотылек, циничен, но не глуп. О, на вашем общем фоне нетрудно выделиться. Цинизмом? Умом? Меня интересует один вопрос. Любите вы меня или нет? Попробуйте разориться, увидите. Это опасный опыт. Разориться не штука. А потом, если увижу, что все вы свиньи, любящие только из-за денег, опять-то разбогатеть будет уже трудно. Я вас люблю, меценат. Спасибо, Кузя. Ты так ленив, что эти 4 слова, выдавленные без всякого принуждения, я ценю на вес золота. В большой, беспорядочной, странно обставленной комнате со стенами, увешанными коврами, оружием и картинами, беседовали трое. Хозяин, по прозванию меценат, огромный грузный человек с копной полуседых волос на голове, с черными, ярко-блестящими из-под густых бровей глазами, с чувственными пухлыми красными губами, полулежал в позе отдыхающего льва на широкой оттаманке, обложенной массой подушек. У его ног, на ковре, опершись рукой о край оттаманки, сидел мотылек, молодой человек, с лицом, покрытым прихотливой сетью морщин и складок, так что его лицо во время разговора двигалось и колыхалось, как вода, подернутая рябью. Одет он был с вычурной элегантностью, резко отличаясь этим от неряшливого мецената, щеголявшего ботинками с растянутыми резинками по бокам и бархатным черным пиджаком, обильно посыпанным сигарным пеплом. Третий, тот, кого называли Кузей, бесцветный молодец, с жиденькими усишками и выленившими голубыми глазами, сидел боком в кресле, перекинув ноги через его ручку, и ел апельсин, не очищая его, а просто откусывая зубами кожуру и выплевывая на ковер. «Хотите, сыграем в шахматы?» — нерешительно предложил Кузя. — С тобой. Да ведь ты, Кузя, в 5 минут меня распластаешь, как раздавленную лягушку. Что за интерес? Фу, какой вы сегодня тяжелый. Но мотылек прочтет вам свои стихи. Он, кажется, захватил с собою свежий номер вершин. Неужели мотылек способен читать мне свои стихи? Что я ему сделал плохого? Меценат. С вами сегодня разговаривать, будто жевать промокательную бумагу. В комнату вошла толстая старуха с сухо поджатыми губами, остановилась среди комнаты, обвела ироническим взглядом компанию и, пряча руки под фартком, усмехнулась. «Вместо того, чтобы дело какое делать, с утра языки чешете, и что это за компания такая, не понимаю?» Радостно закричал мотылек. «Кальвия Криспинилла, профессорша Неронова разврата!» — продолжил он по латыни. «А чтоб тебя язык присох, бесстыдник, эткими словами старуху обзываешь. Боря, я тебя на руках нянчил, а ты им позволяешь такое, нечто можно?» «Мотылек, не приставай к ней». «Ну, что у нее общего, скажи, пожалуйста, с Кальвией Криспинилой?» «Ну, как же! Не краснейте, меценат! но я пронюхал, что она ведет регистрацию всех ваших сердечных увлечений».